«Вот какого ты о себе мнения», — с мягкой улыбкой сказал Ехалле, поднимаясь и вальяжно подходя к Сарефу, «то есть никогда такого не было, чтобы тебе за твоих друзей предложили что-то очень ценное и ты даже мысли не допускал, что готов на это согласиться». Сарефа от этих слов мороз пробрал по коже. Перед глазами моментально встала сцена во время похода на Василиска Вечности, где легендарный монстр соблазнял его своей хроносферой, и на единственный миг Сареф почти допустил, что может согласиться. Ему тогда стоило огромных усилий отказаться от артефакта, и не словить очередной психоз. Но откуда он об этом знает? Сареф никому об этом не рассказывал, ни Арзанне, ни Кие, ни даже Бреннеру. Тогда как, вот видишь, мягко прошептал Ехалле, ткнув Сарефа пальцем в грудь, и в его глазах безумие на миг сменилось черной бездной отчаяния, я, конечно, верю, парень, что душа у тебя чистая, а намерения добрые, но это тоже все, не просто так, а, в том числе, и для того, чтобы однажды твоя добрая душа не сделала неправильный выбор. Оставив Сарефа в глубоком смятении, Ехалле отошел от него и громко сказал, отпусти этот сброд, парень, это обычные шестерки папочки, они не расскажут тебе ничего из того, что не расскажу я. Впрочем, он толкнул пяткой в бок эльфа, что остался несвязанным, этого урода оставим. У меня появилась одна идея, он нам пригодится. Нет, затрясся в ужасе эльф, в голосе которого от уверенности не осталось и следа, я поклялся, дал ему клятву, что буду служить ему до самой своей смерти. Если я уйду, то нарушу клятву, и тогда система, не губите, умоляю, не губите. Да про это-то я и забыл, озадаченно сказал Ехалле, да, действительно, клятва, это все осложняет, потому как надрать шестеркам папочки задницу и дать поджопник на прощание, всегда святое дело, а вот под смерть подводить это уже нехорошо, не ожидал услышать такое от тебя, не поверил своим ушам Эмерс, это же бандиты, они были готовы нарушить закон, они знали, на что подписывались, и они бы тебя не пожалели. Как ты можешь их сейчас жалеть? Да понимаешь, в чем дело, Арчера, хмуро ответил Ехалле, папочка бы тоже меня не убил, да, попытал бы своими любимыми раскаленными спицами, да, нагрузил бы унизительной работой, но точно не убил бы, не принято у нас друг друга резать, пока проблема совсем кровавой костью в горле не встает, просто смирись с этим. Ладно, Сареф, которому пришла в голову отличная идея, повернулся к Ехалле, этот эльф нам очень нужен. Он сильно упростит нам жизнь, если мы возьмем его с собой, признался Ехалле. Хорошо, Сареф повернулся к эльфу, какая у тебя была клятва, служить ему до самой своей смерти, всхлипнул эльф. Отлично, довольно хлопнул в ладоши Сареф, после чего повернулся к Ехалле, в таком случае, убей его, навсегда. Ехалле несколько секунд ошалело смотрел на Сарефа, после чего улыбнулся и мягко сказал, слушаюсь. Нет, затрепыхался эльф, когда Ехалле подхватил его сзади и поднес бумеранг к его горлу, не надо, но в этот момент Ехалле стремительно чиркнул бумерангом, и эльф прервался на полуслове. Из последних сил цепляясь за жизнь, он силился сделать вдох и слабо трепыхался, пока Ехалле не уложил его на землю. Вот так, прошептал он, слизнув капельку крови с его шеи, оружие, которое несколько секунд назад было серебряным, почернело, и он словно стряхнул с него невидимую воду или невидимую кровь, нежно, быстро, почти не больно. Клянусь системой, мне это никогда не надоест. Что вы наделали? Забился в путах один из эльфов, вы убили его. Хим, бесстрастно сказал Сареф, они должны замолчать. Да, хозяин, Хим меньше, чем через мгновение оказался около связанных эльфов, и те моментально заглохли. А Сареф, отсчитав для надежности 60 секунд, поднял руку с Гиллианом в сторону мертвого эльфа и вызвал системное окно. Власть жизни. Теперь, когда умение было уже золотого качества, Сареф даже мог оставаться на ногах после его применения. Хотя откат в виде слабости был все еще силен. Тело эльфа задергалось, после чего он открыл глаза и, закашлившись, сделал глубокий судорожный вдох. «Что?» – прохрипел он, едва справляясь с дыханием. «Что за проклятие мне было так холодно? Что вы наделали?» «Мы освободили тебя от клятвы», — пожал плечами Сареф, «ты же сказал, что клялся служить своему хозяину до своей смерти. Ну вот, мы тебя убили, а потом вернули к жизни. Следовательно, ты свободен». После этих слов на поляне стало очень тихо. Эльф же, закусив губу, поднялся на ноги и рывком поднял на себе куртку, оглядывая живот. Исчезла. «Святая система, его метка исчезла. У эльфа от счастья на глазах заблестели слезы, его метка исчезла. Святая система, парень, спасибо тебе. Он бросился к Сарефу и, пав перед ним ниц, обнял его за ноги, не переставая приговаривать и всхлипывать от счастья. Ты спас меня, парень. Сареф, я сделаю для тебя все, что угодно. Ну, для начала, отпусти меня и встань прямо. Рявкнул Сареф, который ненавидел, когда перед ним присмыкались. Счастливый эльф тут же вскочил на ноги и встал по стойке смирно. Ты пойдешь с нами и ты будешь делать все, что тебе прикажет Ихалле, приказал Сареф, который все еще не пришел в себя после столь бурного восторга. Да, счастливо закивал эльф, любой приказ будет выполнен. Твою ж мать, фыркнул Ихалле, и Сареф впервые увидел на его лице по-настоящему добрую и снисходительную улыбку. Радуешься, как младенец. Мне даже расхотелось мстить тебе за все те разы, когда ты меня гонял и пытался поймать. Ладно, этих придурков, он махнул рукой в сторону связанных эльфов, можешь отпустить. Без него они никому ничего не расскажут. А если расскажут, он погрозил в их сторону все еще черным бумерангом, я их найду и языки поотрезаю. Тебе виднее, не стал спорить Сареф. Хим, развяжи их. Есть, кивнул Хиллерими, дернув коготком за узелок, после чего веревка тут же упала на землю. Уносите ноги, пока мой хозяин добрый, сурово рыкнул он пленникам. Но те, вопреки приказу, не ушли. Напротив, они подошли к Ихалле и упали перед ним ниц, едва не касаясь лбами пальцев его ног. «Пожалуйста, умоляем», – прошептали они, – «нас тоже освободите от его метки. Клянемся системой, мы все, что угодно сделаем, все, что угодно. Твою ж системное налево», – с удивлением сказал Ихалле, – «да мне за последние 5 лет не оказывали столько уважения, сколько оказывают сегодня». Но, вообще, он осторожно посмотрел на Сарефа. «Если уж пошла такая пляска, а стоит ли?» – спросил Сареф, который уже чувствовал себя вымотанным, и которому совершенно не улыбалось повторять эту процедуру еще 3 раза. «Ну если мы их отправим назад, они придут к папочке и отчитаются, что мало того, что меня не поймали, так еще и Ассирини уберегли от смерти, а они именно это и скажут, чтобы не выдавать его, то им будет очень плохо. Отдадут их в штрафной отряду к гусаку». Это как пить дать. А там, Ихалле цокнул языком и покачал головой, в моей жизни много дерьма было, и я не особо привык жалеть других, но под началом у гусака они так горя нахлебаются, что еще на 2 жизни вперед хватит. Ладно, сдался Сареф, только готовьтесь к тому, что это будет очень долго и очень больно. 3 часа спустя Сареф, наконец, воскресил 4-го эльфа. И теперь, когда они получили свободу, их было просто не узнать. Прежде собранные, хладнокровные и расчетливые, сейчас они вели себя как счастливые мальчишки, постоянно проговаривая слова благодарности и вытирая слезы. И с учетом того, что Сареф не знал, как они попали на службу к Красному Папочке, вполне возможно, что они и были мальчишками, которые так и не смогли вырасти. «Ладно», — громко сказал Сареф, вынудив эльфов прервать свои благодарности, «теперь делаем так, вы 4 идете в рыбацкую деревню». Там еще холодильный амбар есть, а у нас еще одно дело в городе. Простите, господин Сареф, осторожно сказал Ассири, дело в том, что мы там работали часто по приказу папочки. Не любит нас там, не пустит нас туда. Ладно, вздохнул Сареф, Эмерс, идешь с ними. Скажешь в деревне, что они с нами. Мы постараемся вернуться быстро. Хорошо, кивнул орк, только не задерживайся. Меня от этого города уже тошнит. Это недолго, кивнул Сареф. Просто я точно знаю, что потом у меня времени на это не будет. Эмерс и Ассири с остальными эльфами направились в сторону деревни. А Ихалле глядел им вслед со странной смесью снисхождения и раздражения. Эх, какие они счастливые сопляки, пробурчал он, прямо жаль их. А кто теперь меня, спрашивается, пожалеет. А что не так, спросил Сареф, поднимаясь на ноги и потягиваясь. А то, что теперь Красный Папочка будет думать, что я это пришил навсегда 4 его парней, проворчал Ихалле, и еще сильнее захочет до меня добраться. Ну да ладно, он махнул рукой, для меня это дело привычное. Так что там у тебя за дело в городе, увидишь, с предвкушением пообещал ему Сареф. Глава 1.14. Дай попробую угадать, сказал Ихалле, когда они с Сарефом 20 минут спустя вернулись на территорию города. Ты хочешь набить морду тому трактирщику за эту подставу? Дался он мне, отмахнулся Сареф, он за этот финт от системы столько штрафов словит, что еще полгода с ними мучиться будет. Ну, это да, кивнул Ихалли, после чего добавил, ты не думай, что я такой тупой, парень. Я видел и его ловушку под стойкой, и что дверь та с ловушкой была. Но очень уж мне хотелось проверить, как ты поведешь себя, когда реально прижмет. То есть мнению Бреннера и остальных ты на этот счет не веришь? Предпочитаю проверять сам, пожал плечами Ихалли. Жителям системы свойственно меняться. И, как мы уже убедились, слабое место, на которое можно надавить, есть у каждого. В этот момент Царев с неудовольствием понял, что он остался с Ихалли один на один, и эльф легко может раскрутить его на неудобную тему того, как он чуть не продал одного из своих друзей Василиску Вечности, и потому поспешно перевел разговор в более безопасное русло. Хотя по взгляду Ихалли он прекрасно видел, что темный эльф, скорее, пожалел его, и позволил его секретам остаться нераскрытыми. «Скажи мне лучше вот что», — спросил Сарев, — «здесь есть где-нибудь лавка зачарователя, или что-то в этом роде?» «Есть, конечно», — эльфа этот вопрос немного застал врасплох, — «а тебе это зачем, парень? Поверь мне, все твои вещи или и так хороши, или их лучше беречь на комплект, зачарователь их только испортит». «Это не для предметов экипировки», — ответил Сарев, — «но мне все равно нужны его услуги». «Ну, есть тут один парнишка», — задумался Ихалли, — «руки, конечно, золотые, но характер его ж надо все время по загривку гладить, пока он работает, а все остальные зачарователи в этом городке здесь, так себе работнички, те, что поумнее и рукостее, стараются ближе к клановому дому Нар населиться. Впрочем, ладно, ты сегодня уже дважды о моей шкуре позаботился, хотя знаешь меня всего день, так что, так и быть, ради тебя я его раскочегарю». Спустя 40 минут Сарев и Ихалли свернули в невзрачную улочку, в которую по вечерам, скорее всего, добропорядочные граждане не заходят, и почти в самом конце и находилось искомое здание, очень старое, причем в плохом смысле, никогда здание старинное, красивое и несет почтительный след времени, а когда оно выглядело, скорее, заброшенным. Оно было щедро обвито плющом со всех сторон, и Сарефу упорно казалось, что именно этот плющ не дает стенам здания окончательно развалиться. Ихалли подошел к двери и бесцеремонно ее толкнул, входя внутрь, громко заявляя: «Привет, парнишка, как твои дела?» Сарев, вошедший следом, увидел за стойкой темного эльфа, которого при всем желании никак нельзя было назвать парнишкой. Напротив, это был первый раз, когда Сарев увидел, действительно, старого эльфа. Во-первых, он был полностью лысым, небритым, как один из прихлебателей Адри, а именно лысым. Лучи вечернего солнца, невесть каким образом проникавшие через заросли плюща, мягкими бликами играли на его лысине, и выглядело это так смешно, что Сарев поспешно отвернулся, чтобы не засмеяться. «А это ты?» — печально спросил эльф, отвлекаясь от своей бумаги, в которой он что-то неторопливо черкал. «Что тебе надо? Опять какую-то гадость припрятать хочешь?» Голос у этого эльфа тоже был не в пример отталкивающим, потому что звучал он так, словно этот несчастный эльф, если и не умирал прямо здесь и сейчас, то, как минимум, был очень долго и очень серьезно болен. Говорил он медленно, вяло, тихо и, казалось, больше всего на свете мечтал, чтобы его оставили в покое. «И кого это ты привел с собой?» Старый эльф с таким укором посмотрел на Сарефа, что тому на мгновение стало стыдно за то, что он сюда пришел и заставил эльфа тратить силы на этот вопрос. «Мой друг, ему нужны твои услуги», — ответил Ихалли, — «уж уважь его, пожалуйста, потому как мне за сегодня он уже дважды удружил, и из-за этого весь город на него обозлился, и никто ему не поможет». «Ну, хорошо», — несчастным голосом простонал эльф, словно необходимость работать была для него самым страшным проклятием в жизни. «Давай, что там тебе нужно?» Вот, Сарев вытащил из системного инвентаря статуэтку Мемси, попутно лишний раз вспомнив добрым словом Карину, которая не только вывела из-под гнева грозового герцога и его самого, и всех его друзей, но и предупредила о том, что это на самом деле за дрянь. «Так посмотрим, что тут у нас». Эльф уже чуть более бодро извлек из воздуха пару черных перчаток, натянул их на ладони, после чего вставил себе в глаз монокль и взял в руки статуэтку. «Да-да-да, вижу. Два зачарования, подвязаны друг к другу. Одно сработает на конкретного человека и подтянет его к статуэтке, после чего сразу сработает второе зачарование и телепортирует ее куда-то на Севрагант, на север. Точнее сходу не скажу, поковыряться надо. И что ты хочешь, очистить статуэтку? Не совсем, мягко сказал Сарев. Мне нужно, чтобы вы изменили первое зачарование, чтобы оно могло сработать на любой объект, по моему выбору и в тот момент, когда мне это нужно. А второе зачарование трогать не надо. Вот куда оно ведет, туда пусть и ведет. Это очень важно. Вот это ты, конечно, загнул, проворчал эльф, ковыряться в чужих чарах, да еще и людских, неопрятных да с такими тонкими запросами. Ну, давай, парнишка, не упрямься. Ехалли подошел к зачарователю и ободряюще хлопнул его по плечу. Ну я ж потому и привел его к тебе. Кто, кроме тебя, сделает такую тонкую работу? Ты ж, когда захочешь, у тебя в Нарне самые золотые руки. Сарев снова внимательно посмотрел на мастера. С учетом его возраста, он наверняка был раза в 3 старше самого Ехалли, которому по всей логике никак не могло быть больше, чем 90 лет. Но он, на удивление, от этих слов буквально воспрянул духом, словно ему очень нравилось, что к нему так обращались. Ну, ладно, эльф, с полминуты насладившись своей значимостью и востребованностью, милостиво согласился, однако тут же сурово добавил, однако такая тонкая работа и стоить будет соответственно. За такое я беру, минимум, 25 золотых монет. Сможет твой друг столько заплатить? Ехалли, все это время мягко хлопавший его по плечу, поперхнулся от такой цены. Однако не успел он открыть рот, чтобы хоть немного поторговаться, как Сарев его опередил. Не переживайте, уважаемый, мы оплатим ваши услуги. А если сделаете все быстро, то и премию добавим. Вот, назидательно сказал мастер, доставая из-под прилавка небольшой серебряный молоточек и такие же щипчики, сразу видно, люди, скоротечные, спешащие, вечно вам все и сразу подавай. Хотя если бы я жил всего 90-100 лет, то, наверное бы, тоже боялся лишнюю секунду потратить. Какой же он хам, хозяин, сердито сказал Хим в разуме Сарефа, жаль, что он друг Ехалли, а то я бы преподал ему урок. Хим, остынь, у него явно что-то не в порядке с головой, мысленно ответил ему Сарев, если уж ему, 300-летнему эльфу, нравится, когда его называют парнишка, обижаться на такого, просто глупо. Между тем, парнишка, взявшись за работу, оживал на глазах. Он вертел статуэтку, стучал по ней молоточком, щипцами подтягивал какие-то энергетические нити, которые Сарев со своим интеллектом едва-едва различал. При этом эльф от усердия даже высунул язык и то и дело что-то бормотал себе под нос. И он был совершенно не против того, что Ехалли каждые пару минут одобрительно похлопывал его по плечу. «Так, почти-почти», — бормотал он, после чего в статуэтке что-то ярко вспыхнуло. «Твою ж системное налево», — выругался мастер, — «все-таки предусмотрели. Видно, не совсем криворукий дебил с этими чарами работал. Что-то не так?» — осторожно спросил Сарев. «Да как сказать?» — печально протянул эльф, стягивая перчатки. «С одной стороны, как ты заказал, так я и сделал. Но, с другой все-таки кое-какая подстраховочка там была на случай вмешательства. Я ее, конечно, погасил, но, короче, если коротко, статуэтка сохранит свои чары на одни сутки, после чего, все, это будет обычная стекляшка». «Ничего страшного», — мягко ответил Сарев, у которого камень с души свалился, «мне этого более, чем достаточно. Вот, ваша оплата. Премию не возьму», — сурово сказал эльф, отсчитывая из стопки монет 5 золотых и возвращая их Сарефу. «Сам виноват, расслабил ляхи, думал, что чары человечьего придурка легко оприходую, а вот нет. Ну, так мне и надо, в следующий раз буду внимательнее». «Как хотите», — пожал плечами Сарев, «в таком случае, спасибо и всего доброго». «Да, да, энергия, которая ненадолго вспыхнула у зачарователя во время работы, исчезла так же стремительно, как и появилась, и вам того же». «И это, Ехаль, заглядывай хоть почаще, а то без тебя тут совсем тоскливо». «Я постараюсь», — с самым серьезным видом пообещал Ехалли, после чего они покинули лавку зачарователя. «Ну и как тебе, мастер?» — полюбопытствовал Ехалли. «Немного не от мира сего», — честно ответил Сарев. «В точку», — кивнул Ехалли, «но у него свои резоны. Впрочем, это уже другая история. Так для чего тебе эта штуковина, скоро узнаешь», — пообещал Сарев. «А теперь скажи, есть ли здесь какой-то питомник, где держат лошадей там, коров или еще кого?» Полчаса спустя они стояли перед загоном, в котором 3 коня, выглядевших великолепно даже по меркам неопытного в этом деле Сарефа, катали маленьких эльфиков. Главный конюх же, выслушав просьбу Сарефа, скептически на него смотрел и, казалось, едва сдерживал желание покрутить пальцем у виска. «То есть, правильно ли я понимаю, — переспросил он, — что вам нужна самая большая куча навоза, которая у нас есть?» «Совершенно правильно», — кивнул Сарев. «И, простите, что вы собираетесь с ней делать? Я отправлю ее своему хорошему знакомому», — честно ответил Сарев. Он слышал, что навоз эльфийских коней — это самые лучшие удобрения во всей системе, и он решил провести эксперимент. Одну половину сада он хочет удобрить самым обычным навозом, а другую – элитным навозом отборных эльфийских коней, и сравнить результаты. Ехалли поперхнулся и, пробормотав что-то про уборную, умчался. Хозяин же загона внимательно смотрел на идеально бесстрастное лицо Сарефа и никак не мог понять, серьезно тот говорил или издевается над ним. «Парень, ты хоть понимаешь, как это тупо звучит?» Наконец, выдавил он из себя, уже не пытаясь скрыть улыбку, которая расползалась все сильнее. «Что поделать?» — Сарев пожал плечами. «Нам следует принимать своих друзей такими, какие они есть, даже если у них есть свои тараканы. Не переживайте, что вам это кажется смешным. Я сам, когда в первый раз это услышал, отреагировал примерно так же». Хозяин загона все еще молчал. Его помощница тем временем остановила одного коня, помогла слезть маленькому эльфику, тут же усадила следующего и отправила коня скакать дальше по кругу. «Я заплачу, если что». «Да дело не в деньгах», — махнул рукой хозяин, «просто ты ж понимаешь, что я о таком молчать не стану. И через неделю над этой историей весь Даргрижек ржать будет». «Что поделать», — развел руками Сарев, «гении часто бывают непонятыми». Уже не скрывая улыбки, конюх поманил за собой Сарефа и через 2 минуты привел его к огромной куче. «Повезло тебе, что у меня помощник на свадьбу уехал, и некому все это было разгребать», — с улыбкой сказал конюх, «так что за неделю накопилось. Можешь забирать все», — с иронией добавил он. «Благодарю», — искренне сказал Сарев, — «это именно то, что мне нужно». Он извлек перезачарованную статуэтку Мимси и направил ее на кучу навоза. В момент срабатывания чар время на секунду замедлилось, и Сарев мысленно очертил круг, содержимое которого должно переместиться по заданному адресу. Затем яркая вспышка, и куча навоза исчезла. «Как удобно», — одобрительно сказал конюх. «Парень, а ты можешь приходить сюда с этой штукой каждый день?» «К сожалению, она одноразовая», — пожал плечами Сарев. «А почему у этой штуки такая странная форма?» — поинтересовался конюх. «А это его жена», — ответил Сарев. «Они с женой не особо ладят, поэтому ему показалось забавным, если телепортатор для навоза будет иметь форму его жены». «Я не особо вникал, мне и остальных его странностей хватает». «Понимаю», — кивнул конюх. «Я вам что-нибудь должен», — уточнил Сарев. «Парень, ты мне завтра освободил полдня свободного времени», — хмыкнул конюх. «Мне совесть не позволит еще и брать с тебя деньги». «Ну, символическую плату все же возьмите», — сказал Сарев, протягивая ему золотую монету. «Мой друг особенно настаивал, чтобы я не шарился по окраинам, собирая старые сухие лепешки, а купил свежий, качественный навоз». После этих слов конюх, не в силах больше сдерживаться, заржал. Отсмеявшись, он кивнул Сарефу. «Ладно, иди, парень, ты мне сегодня просто сделал вечер, давно я так не веселился». Когда Сареф отошел от конюшни достаточно далеко, его нагнал Ехалли. Судя по тому, что эльф не переставал хихикать и то и дело вытирал глаза, он где-то сумел найти укромный уголок, где очень долго смеялся. «Да уж, могу понять, почему Бреннер тебя не прибил при первой встрече», — всхлипывая от душившего его смеха, сказал Ехалли. «В уши ты заливаешь только так». «Он хотел меня прибить», — серьезно сказал Сарев, «но, к сожалению, допустил одну фатальную ошибку». «Это какую же?» «Он позволил мне открыть рот и начать говорить», — пожал плечами Сарев. Снова гыгыкнув, Ехалли, наконец, успокоился и спросил: «Ладно, так что там за история с этой статуэткой?» Сарев коротко пересказал историю с Виктором и Линой. И когда он закончил, Ехалли уточнил: «То есть вместо того, чтобы получить свою жену, этот Урайтхал получит огромную кучу навоза?» «Отдаю тебе должное, парень, ты знаешь толк в изощренной мести». «Ага, только самое смешное не это», — невозмутимо ответил Сарев. «Что может быть смешнее этого?» — искренне удивился Ехалли. «То, что Виктор ждал этой возможности 20 лет», — пояснил Сарев, «и когда эта статуэтка сработала, он наверняка подумал, что она сработала так, как было задумано. И, будучи уверенным, что Мимси находится где-то в этой куче навоза, он с головой нырнет туда искать ее, и вот когда он вынырнет и поймет, что ее там нет, вот я прямо жалею, что не увижу в этот момент его лицо. Ехал-ли, только было успокоившийся, снова заржал, и 2 минуты спустя он, всхлипывая, выдавил из себя: «Святая система, парень, пощади меня, у меня уже живот болит смеяться, а хочешь послушать, как я пыталась соблазнить моего Хиллерами?» Невинно поинтересовался Сарев. «Нет, стоп», — твердо сказал Ехал-ли, — «я обязательно послушаю эту историю, но в другой раз, а сейчас же, святая система, да скажи мне кто 2 дня назад, что я буду молить о пощаде человека, чтобы от смеха не помереть, я бы ему собственные потроха скормил, а теперь пошли отсюда, нам надо еще успеть вернуться в рыбацкую деревню, и если будем идти быстро, может, даже, на ужин успеем». Рыбный караван шел почти 5 часов, задумчиво сказал Сарев. «Думаешь, успеем? Мы не рыбный караван», отмахнулся Ехал-ли. «Мы пойдем более быстрым и коротким путем. Давай, топай за мной, и старайся не отставать. Ты так и не хочешь сказать мне, зачем тебе понадобился этот эльф из шайки Красного Папочки? А это тоже сюрприз», улыбнулся Ехал-ли, которому явно доставляло удовольствие поигрывать на нервах окружающих. «По сравнению с твоим приколом он, конечно, и рядом не стоит, но, уверяю, ты тоже останешься доволен». Глава 1.15. Через 10 минут после того, как Ехал-ли и Сарев покинули Даргрижек, эльф вывел его на какую-то хитрую тропку, о которой, если не знать, то в жизни о ней не догадаешься. Некоторое время они шли молча. Ехал-ли, шедший впереди и указывающий путь, иногда тихонько посмеивался себе под нос, вероятно, все еще хихикая над проделкой Сарефа. Сам же Сарев на это отреагировал куда спокойнее, нежели ожидал. Он думал, что будет чувствовать триумф, или веселье, или глубокое удовлетворение, но нет. Все было как тогда, когда несколько месяцев спустя он увидел, во что превратился клан Джеминит после того, как Адир окончательно его упустил. Он вернул Виктору ровно то, что он заслуживал. Хотя, конечно, Сарев несколько сожалел о том, что не увидит выражение его лица в тот момент, когда он поймет, что мемси к отправленному подарку не прилагается. Спустя час ходьбы стало ощутимо темнее. Впрочем, это не мешало ни Сарефу, которому все так же помогал клановый талант на ночное зрение, не Ехал-ли. И глядя на эльфа, который ровным, упругим шагом показывал ему путь, Сарев невольно спросил: «Слушай, Ехал-ли, возможно, это невежливо, но я не могу не спросить, почему ты ходишь босиком?» Вместо ответа эльф довольно щелкнул пальцами и сделал выпад кулаком. «Ну, наконец-то», — довольно сказал он, — «Бреннер проиграл мне 5 золотых. Я ж знал, что ты не удержишься и спросишь в первый же день. Он тебе что, в записке еще и условия пари передал?» — удивился Сарев. «Как же вы хорошо друг друга знаете». «Ну а то», — хмыкнул Ехал-ли, — «что до ходьбы босиком. Когда мы вернулись с наших сорванных состязаний, естественно, после мести, было тяжелее всего. Лучшие годы жизни, отданные ради тренировок, оказались просраны. Так что алкоголь, грибочки да и вещества потяжелее тоже были. В общем, так получилось, что весь тот год я проходил без обуви. Летом она была как-то не особо и нужна, а к зиме я уже привык так ходить. Ну а там, система предложила мне просто неимоверный бонус, плюс 10 к ловкости в том случае, если я не буду носить обувь. Правда, есть и небольшой штраф, любые штаны изнашиваются в 10 раз быстрее. Так что то, что у меня штаны страшные, не обращая внимания, просто никак руки не дойдут. Так что ж ты молчал, удивился Сарев, сказал бы, пока мы были в городе, купили бы тебе новые штаны. Да как-то оно уж очень жирно получается, чуть запнувшись, сказал Ехал-ли, слишком много ништяков за один день, чтобы со мной познакомились те, кто не смотрит на меня, как на грязь, накормили, а потом еще и от Красного Папочки отбили. Если еще и штаны новые слишком хорошо, после такого непременно где-нибудь случается большая задница. Но не переживай, парень, раз уж ты сам предложил, когда будет возможность, я тебе напомню. Ну а по обуви, сам видишь, в принципе, и привык я уже босиком ходить, и 10 единиц ловкости, это не то, что можно просто выкинуть, словно их и не было. Хотя, конечно, иногда именно из-за этого на меня порой смотрит с таким высокомерным превосходством, что аж пасть этим уродом порвать хочется. «А ты не думал заполучить себе какие-нибудь легендарные штаны?» — спросил Сарев. «Они же неразрушаемые. Закрыли бы тебе эту уязвимость. Ну, ты, парень, и скажешь иногда, хохотнул Ехалле, губа у тебя определенно не дура. Да только легендарных штанов существует всего 5 видов, по одному на каждый материк. Штаны кровавого танца у нас, темных эльфов. Штаны серебряного ветра у светлых. Штаны мудрого дикаря у гномов. Штаны солнечных кровей у орков и у людей. Ну-ка, покажи дяде Ехалле, что в клане тебя хорошо учили, какие штаны можно добыть на Севраганде. Штаны бегущей воды на территории клана сына, кивнул Сарев, я помню, как Джайна постоянно шутила, что они для тех, кто страдает недержанием и не может добежать до туалетной комнаты. Правда, однажды эту шутку услышал посол из клана сына, и ее тогда, действительно, серьезно наказали. А какие у них свойства? Я помню, что штаны бегущей воды дают 10 ускорения перезарядок способностей, делают неуязвимым к любому замедлению и позволяют ходить по воде. А остальные что делают? Штаны кровавого танца увеличивают на 10 урон и шанс крита режущим оружием, а также убирают любую устойчивость к режущему урону. Штаны серебряного ветра повышают уклонение и запас здоровья на 10, а также снижают на 3/4 урон при падении с высоты. Штаны мудрого дикаря, это вообще отдельная тема, дают 5 устойчивости к любому типу урона, кроме чистого, само собой, за каждую пустую ячейку для артефакта. То есть в теории, если против тебя выходит боец, на котором одни эти штаны, то нужно учитывать, что только благодаря этому он будет получать на 45 урона меньше. А штаны солнечных кровей позволяют тебе впасть в состояние ярости. Тебя нельзя ослепить, замедлить, очаровать, сбить с толку, оглушить, парализовать, поджечь, охладить, отравить. Ты видишь сквозь иллюзии, короче, делает тебя невосприимчивым к любым негативным эффектам. И все это, за просто так, уточнил Сарев. Конечно, нет, хмыкнул Ехалле. У тебя останавливается твоя естественная регенерация маны или выносливости, и на поддержание этого эффекта тратится 1 единица запаса сил в секунду. Но, справедливости ради, это умение штаны дают тебе дополнительной ячейкой в строку способности с достаточно низкой перезарядкой, так что постоянно пребывать в таком состоянии не получится, но вот использовать в нужный момент вполне себе можно. Но, опять-таки, нужно при этом не словить молчание. Ну, вот из всего вышеперечисленного штаны мудрого дикаря мне больше всего нравится, задумчиво сказал Сарев, на те же состязания, где нельзя надевать больше 5 артефактов, самое милое дело, плюс 25 устойчивости к любому урону на ровном месте, или дать их ему, и он станет просто неубиваемым. Хим, это, прости, кто, уточнил Ехалле. Ах, да, ты же еще не знаешь, моего хилерами зовут Хим, и он может носить артефакты, да. Пока только 4 за раз, но мы над этим еще поработаем. Хилерами, который носит артефакты, присвистнул Ехалле, мало кто из зентеровцев может таким похвастаться, даже среди высокоуровневых. После моих состязаний я попал в клан зентера, где они натаскивали меня полгода, пожал плечами Сарев, вернее, нас, как видишь, натаскали хорошо. Да уж, с этим не поспоришь, согласился Ехалле. Так, а что с этими штанами, уточнил Сарев. «Неужели другие черные легенды не захотели тебе помогать? Ну, сказал бы, что у тебя вот так системное развитие повернулось, и нужны именно такие штаны. Думаешь, они бы не помогли? Да понимаешь, в чем дело?» Парень вздохнул Ехалле. «Ребята бы, конечно, помогли. Да только монстр, с которого штаны падают, обитает на территории подземного клана Шейликан. В подземные кланы гномы и так пускают крайне неохотно, сам знаешь. Так еще и такая штука. Помнишь, ты из клана Кирдин обратно на Севраганд через подземный туннель возвращался? Так вот, из клана Шейликан идет точно такой же туннель на материк светлых эльфов, и выход он имеет на территории дома золотых листьев. По этой причине не то, что чужакам, гномам из других кланов почти нереально записаться в поход на монстров Шейликана. Но даже если мы и прорвались бы туда, затевать все это ради шанса в 0.5 не имело никакого смысла. Сарев удивился. Про контрабандный канал между гномами и светлыми эльфами он слышал впервые в жизни. С другой стороны, это явно не та информация, о которой станут болтать на каждом шагу. Так, может, и между Глумиданом и Орочьими островами тоже есть подземный туннель? Поинтересовался он. Даже если и есть, вряд ли его используют. Пожал плечами Ехалле. Это все равно очень опасно, сам же знаешь. А так все-таки правители темных эльфов не совсем кретины, если смогли хотя бы с орками за торговлю договориться. Полчаса спустя они вернулись в деревню. Как Ехалле и обещал, Они управились даже быстрее, чем за 2 часа. И здесь Сарев поразился разнице, с которой местные жители, уже завершающие свои вечерние дела, приветствовали темного эльфа, которого так не любили в городе. Мало того, даже волки-сторожа, увидев Ихалли, радостно бросались к нему и крутились перед ним на спине, жалобным поскуливанием умоляя, чтобы он почесал им брюхо. Сначала Сарефа это сбило с толку, но потом до него начало доходить. Вряд ли Ихалли буйствовал везде, куда только мог дотянуться. В таких деревнях ему можно было и зиму переждать, и неудобное время пересидеть, когда его начинали искать с утроенной силой. И здесь же ему могли поручить всякую не очень приятную работу, которую надо сделать быстро, тихо, и знать о которой городской страже было совершенно не обязательно. Мать Ильтари попеняла им, что они пришли так поздно, но, узнав Ихалли, тут же забыла сердиться дальше, и от души налила ему целую миску ароматной мхи. Сарефа, конечно, она тоже голодным не оставила, но Ихалли был удостоен самых ласковых ласк и почетных почестей. Ровно в тот момент, когда Ихалли забросил в рот последнюю ложку супа, женщина ласково сказала: «Ихалли, соколик, как же ты вовремя к нам пришел? Пришли к нам сегодня снова гады от красного папочки, да в таком хорошем настроении, что аж страшно делается. Ты бы выкинул их отсюда, как обычно, Ихалли смущенно посмотрел на женщину. «Видите ли, госпожа Луидия, это я их сюда направил». «Ты, сюда, зайка мой, но зачем?» – удивилась трактирщица. «Видите ли, уважаемая, они больше не служат красному папочке», – осторожно заметил Сарев, «и поэтому нам от них нужна помощь». «Как это, не служат?» – растерялась Луидия. «То есть он их отпустил, или они сами ушли, или они как-то обошли клятву, или...» «Они больше не связаны клятвой», – ответил Сарев. «Но подробнее сказать не можем, это тайна, извините». «Ну да», — добавил Ихалли, «так что, Луидия, дорогая, обещаю, больше от них проблем не будет». «Ну раз уж такое дело, то, ладно, пусть ночуют тут», — проворчала Луидия, явно не до конца веря в то, что ей говорят, «но завтра нам надо поговорить с ними, и я, и староста, и кузнец, нам нужно кое-что с них спросить». «Хорошо», — согласился Ихалли, «но это завтра, ладно». «Сегодня они нам нужны». «Ладно, ладно, идите уже», – ворчливо сказала хозяйка, забирая грязную посуду и удаляясь на кухню. Сарев и Ихалли же направились наверх. В комнатке, которая была рассчитана на 3 посетителей, было тесновато, так как там уже находились 7, а с Сарефом и Ихалли их стало 9. Впрочем, эльфы красного папочки заняли один угол и много места старались не занимать. А вот, судя по тому, как Махиас и Иргинаш посмотрели на Ихалли, Эмерс уже успел их ввести в курс событий. Что самое интересное, и Айоновец, и Стривлок смотрели на темного эльфа с огромной долей неприязни, хотя Сарев и понятия не имел, почему. И это при том, что Эмерс наверняка рассказал им о том, что только благодаря Ихалли их всех не вышвырнули с Глумидана в первый же день. Ихалли же смотрел на Иргинаша и Махиаса без всякой неприязни, скорее, оценивающе. Хотя у Сарефа и осталось неприятное ощущение, что темный эльф их обоих тоже узнал. Ну что, Сарев мудро решил, что все скелеты в шкафу могут подождать до завтра, теперь ты, наконец, расскажешь, для чего они нам нужны. С огромным удовольствием, хмыкнул Ихалли, подходя к столику в центре комнаты и доставая что-то из кармана своей куртки. Иди огонь, вам точно понравится. Глава 1.16. Содержимым куртки оказалась пара серебряных колец. В одно кольцо был вделан небольшой рубин, во второй – такого же размера изумруд. Почти все, включая Сарефа, ничего не поняли, зато Махиас с уважением присвистнул. «Кольца оборотней. Редкая штука», — одобрительно сказал он. «Невероятно редкая», — кивнул Ихалли. «Говорят, что алмазный шут, с которого эти кольца, собственно, и падают, никогда не позволяет существовать этим кольцам больше, чем в количестве 5 пар на всю систему. Так что, как видишь, парень», — он с гордостью посмотрел на Сарефа, «я хоть и босоногий психопат, но пара тузов в рукаве есть и у меня. А что эти кольца хоть делают?» – спросил Сарев. «С твоими мозгами мог бы догадаться сам», – хмыкнул Ихалли. «Когда 2 жителя системы надевают эти кольца, они меняются внешностью. И план прост, как пареная репа. Ассири и твой бывший чемпиончик надевают эти кольца. Ассири получает шкурку с тревлогой, пару месяцев сидит здесь, чтобы никто его не увидел и не забил тревогу. А твой дружок Стривлок получает облик темного эльфа и спокойно идет с нами дальше по Глумидану, не вызывая лишних вопросов. «И ты думаешь, что это поможет?» — скептически спросил Сареф. «Ехалле, ты же понимаешь, что клятва, которую ты выбил из гвардейца Андейла, обходится в 3 шага. Андейл приходит к своему начальнику, рассказывает об этой истории, после чего его отправляют на самую дальнюю и глухую заставу на несколько месяцев, откуда не будет никаких новостей, и после этого у остальной стражи развязаны руки. Или, если им надо быстро среагировать, попросят о помощи того же Красного Папочку. Насколько мне известно, теневые символы легко могут, если не убрать клятву, то сильно ее ослабить. Из-за нарушения клятва преступник не умрет, а отделается какой-нибудь ерундой. Например, его проберет понос на пару дней. Само собой, кивнул эльф, но все-таки 2-3 дня этим мы себе выиграли. Для того, чтобы убраться с земель Нарна, этого хватит. А там даже если стража в других кланах тебя и узнает, то, во-первых, они увидят рядом с тобой меня, а, во-вторых, они не увидят рядом с тобой Стривлага, и поэтому банально засут лишний раз нарываться. Для низкоуровневой стражи этого хватит, а высокоуровневую мы постараемся не провоцировать. Так что, уважаемые, он торжественно кивнул Ассири и Эргинашу, во имя великого дела восстановления независимости Стривлагов я объявляю вас мужем и мужем. Вы можете обменяться кольцами. Махиас и Эмир спрыснули, не сумев полностью сдержать эмоций. Ассири на эту шутку отреагировал более, чем спокойно. Вариант с парой месяцев в шкуре Стривлага в обмен на свою свободу на сотни лет вперед его более, чем устраивал. А вот Эргинаш от этих слов побагровел настолько, что, казалось, вот-вот готов был слететь с резьбы. После чего, нехорошо улыбнувшись, прошипел, что, никак не можешь забыть, что я прирезал ту белобрысую сучку. Ну, так лучше бы спасибо мне сказал. Сейчас я тебе его обязательно скажу, мрачно пообещал Ехалле, выхватив свой черный бумеранг. Сареф среагировал мгновенно. Вызванный Хим, появившийся позади Эргинаша, схватил его под руки и прижал к себе, не давая вырваться. Ехалле же оказался заточен в силовое поле, полностью обездвиженный. А теперь все успокоились и сделали глубокий вдох. Приказал Сареф, иначе я вам обоим устрою сеанс свинотерапии. Сделай, сказал Ехалле, которому силовое поле не мешало говорить, я хочу посмотреть, как будет выглядеть чешуйчатая свинья, не более нелепо, чем синяя остроухая. Не остался в долгу Эргинаш. Я повторяю еще раз, с угрозой сказал Сареф, или мы успокаиваемся, или мы сворачиваем операцию. Потому что идти дальше в компании 2 идиотов, которые не умеют держать себя в руках, нет никакого смысла. Попытка провокации. Успех. Эргинаш и Ехалли с раздражением посмотрели на Сарефа, но пререкания все же прекратили. Сареф при этом понимал, что бьет Эргинаша по самому больному, но в данный момент ему было не жаль Стривлага. Потому что имя Ехалли звучало десятки раз еще до того, как его хозяин пришел сюда, и если Эргинаш не предупредил никого о том, что у него съехал литерки, это целиком и полностью его вина. «Так, ребята», — сказал Сареф эльфам, — «пойдите-ка погуляйте, подышите на ночь свежим воздухом. Эмерс, Махиас, сходите с ними и проследите, чтобы их волки не покусали». 4 эльфов и дракон с орком послушно выполнили приказ и оставили Сарефа, Эргинаша и Ехалли наедине. Ну и, конечно, Хим, который все еще удерживал Стривлага. «А теперь будете добры поведать, в чем суть ваших претензий друг к другу», — приказал Сареф, — «мне не нужны в команде тлеющие конфликты, так что или объяснитесь, или дальше мне придется идти без кого-то одного». «Ехалле, давай сначала ты». С удовольствием, Ехалле сел на пол, подобрав под себя ноги. «Помнишь, я тебе рассказывал, что первый год после состязаний я вел очень разгульный образ жизни. Так вот это не из-за состязаний. Орку мы отомстили и кое-как смогли успокоиться. Просто после этого мы с остальными разошлись, чтобы отдохнуть друг от друга. Ну, я и прибыл в клан Вальмонт. Как раз лето подходило к концу, а пляжи там все же годные. Ну и познакомился я там с девчонкой одной, лавку с пряностями держала. И как-то у нас так общение задалось, и общались мы, и я уж хотел плюнуть на все и жениться на ней, да только через месяц после того, как мы познакомились, и случилось это. Гулял я возле ее лавочки, и вдруг слышу, шум какой-то странный, будто борется она с кем-то. Врываюсь туда, а она мертвая лежит. Все уже, не спасти ее. И этот урод, я его хорошо запомнил, хоть и видел всего секунду. А она ж до этого рассказывала мне, что со Стривлагами хорошо дела вела, помогала им много, побратимом для них стала. И вот так для нее это побратимство и закончилось. Искать стривлогов было бесполезно. Раз для них законы системы не писаны, то и искать смысла нет, только сам бы сгинул. Потому и вернулся домой, ожидая момента, когда можно будет припомнить это ящерам. И вот, момент настал. Если помощь нужна тебе, Сареф, я помогу, потому что обещал. Но стривлоги убили ту, кого я полюбил, и я никогда не позволю им об этом забыть. Понятно, кивнул Сареф. Ехалли при этом явно был удивлен спокойной реакцией Сарефа. Но здесь уже стривлог переиграл эльфа, доверившись Сарефу и честно предупредив его о том, что в прошлом занимался не самыми хорошими вещами. Что ж, Эргинаш, теперь послушаем тебя. Эргинаш, которого Хим уже отпустил, также сел на пол и начал рассказ. К сожалению, эта история выглядит не так прекрасно и печально, как тебе поведал этот эльф. Действительно, трое стривлогов работали на эту девку в ее лавке пряностей. Она их прикормила, пригрела, и вот, спустя 3 месяца, они были готовы на все, лишь бы угодить ей. Мало того, что они помогли ей стать побратимом, они едва ли не принесли ей клятвы вечной верности. И с этого момента для нас, кто наблюдал ситуацию со стороны, стало очевидно, что она их просто использовала. Потому что, как ты думаешь, Ехалле, Эргинаш мрачно посмотрел на эльфа, откуда она брала эти пряности? Заказывала из клана Айон по баснословным ценам, или сама выращивала? Нет, все это была контрабанда из Орочьих островов. И эти несчастные трое стривлогов обеспечивали эти поставки через клан Мындрык, каждый раз чудовищно рискуя. Однажды одного из них даже схватила стража Мындриков, и он полгода просидел в тюрьме, после чего вернулся к этой девке и продолжил работу, и не сказал ей ни единого слова упрека. И именно поэтому вы ее пришили? Со злобой спросил Ехалле, потому что один из ваших ящеров был настолько бездарным, что его схватила даже ленивая городская стража, и еще вернулся к ней, благодетель такой. Да ему повезло, что она вообще позволила этому тупице дальше на себя работать. Нет, причины были куда серьезнее, покачал головой Эргинаш. Однажды у нее сорвалась важная поставка, и товары не доехали до клана Мындрик, а остались на хриплом перешейке. Эта дрянь теряла на этом приличные деньги. И, как ты думаешь, что она сделала? Нет, Ехалли побледнел, она не могла, это невозможно. Нет, Ехалли, она сделала именно это, улыбнулся Эргинаш. Она отправила этих троих мальчишек искать пропавший товар на хриплый перешейк, прекрасно отдавая себе отчет в том, что потерянный там товар найти уже невозможно, а вот сгинуть проще простого. Они просили ее не делать этого, ей было плевать, что она посылает их на убой. У нее были их клятвы, и ей были важны лишь деньги. Как итог, они отправились туда, ведь у них не было выбора. Мы, конечно, попытались за ними приглядеть, но это же хриплый перешейк. Одного из них там сразу прирезали, а двое других попали в рабство, из которого мы их вытащили спустя год, заплатив за это непомерную цену. И одного из них ты даже видел. Стривлок внезапно посмотрел на Сарефа, тот, с салатовой чешуей, который никому не доверяет, помнишь? Так вот он такой потому, что пережил это предательство. При этом эта девка не была посторонним нанимателем, она была побратимом, и она отправила своих братьев на верную смерть. Надеюсь, ты понимаешь, что у этой истории не могло быть другого финала. И да, ее я тоже убивал с большим, огромным удовольствием. Наступило неловкое молчание, после которого стривлок сделал контрольный выстрел. И на твой счет, Ехалле, я бы не сильно обольщался. То, что ты ее любил, совершенно не означает, что она любила тебя. Скорее всего, она и тебя бы тоже использовала, пока могла, еще бы, не состоявшийся чемпион, а потом избавилась бы при первой возможности. Так что можешь по ней больше не горевать, она этого не стоит. Поклянись, глухо прошептал Ехалле, который глядел в пол, и у которого дрожали руки. Поклянись, что ты не лжешь, стривлок. Пожалуйста, даю слово, бесстрастно ответил Эргинаш, что Саладина Аль-Майгар, будучи в статусе побратима стривлогов, отправила 3 своих братьев на верную смерть ради денег, и, таким образом, дала нам право на кровную месть. Так все и было, клянусь системой. В руках Эргинаша вспыхнул слабый зеленый огонек, подтверждающий правдивость его слов. Ехалли же смотрел на него так, словно отказывался верить своим глазам. После чего глухо сказал: «Я приношу извинения, стривлок, Эргинаш, я этого не знал, не посчитал нужным узнавать». «Это нормально», — безжалостно прервал его Эргинаш, Я привык к тому, что для других раз жизни моих братьев ничего не стоят, а их смерти не являются чем-то, что достойно жалости или хотя бы внимания. Ехалли от этих слов дернулся, словно от оплеухи, но продолжил говорить. И я даю тебе слово, что я буду помогать тебе и Сарефу до тех пор, пока мы точно не узнаем, что случилось с вашим чемпионом. И я ни за что не отступлюсь, клянусь системой. В руках Ехалли тоже вспыхнул темно-синий огонь. Эргинаш впервые посмотрел на него с уважением. Пару минут стояла неловкая тишина, после чего эльф сказал. «Слушай, Эргинаш, у тетушки Луиди есть хорошая вишневка отборная. Может, мы посидим, потолкуем, как следует?» «Я не против», — пожал плечами Эргинаш, «если она согласится угощать Стривлага». «Поверь, ящер», — эльф подошел к Эргинашу и, взяв его за ладонь, помог ему подняться и хлопнул по плечу. «Если ее попрошу я, она и мертвому королю воров нальет». Ехалли и Эргинаш направились к выходу. «Эй!» — окликнул их Сарев, который резко почувствовал себя лишним. «Вы там сильно не увлекайтесь. Нам завтра отправляться, вообще-то». «Не переживай, Сарев», — Ехалли, к которому уже вернулось его очаровательно хамоватое настроение, обернулся и подмигнул ему. «Я меру знаю, ни единой лишней капли не выпьем». На следующий день все пошло, как по маслу. Эргинаш и Ехалли, судя по нескольким синякам и ссадинам, успели скрепить свое примирение не только вишневкой, но и небольшим дружеским мордобоем. Впрочем, судя по их довольному виду, это только пошло им на пользу. Махиас подозрительно поглядывал в сторону Ехалли, но никак это не комментировал. Хотя Сарев почти не сомневался, что свои претензии к Ехалли есть и у него. Но там, судя по всему, ситуация не такая острая, значит, это могло немного подождать. Как Луидия и обещала, деревня устроила над эльфами небольшой народный суд. Впрочем, судом это можно было назвать с очень большой натяжкой. Эльфов всего-то полчаса поругали и пожурили, под конец взяв с них слово, что они так больше не будут. Сарев ожидал, что им хотя бы дадут по десятку плетей, но нет, не было даже этого. Староста был введен в курс дела о кольцах оборотня и согласился присматривать за Ассири, пока он будет пребывать в этом неудобном облике. Также с ним остались и его товарищи, которые тоже получили выбор. Если по итогам работы им здесь понравится, и если они будут уверены, что красный папочка их здесь не достанет, они могут остаться. Если же нет, по окончании обязательств с кольцами оборотня они отправятся на материк гномов. Эльфов-долгожителей в качестве наемников обожали во всем системном мире, и Бреннер с Вильгельмом будут им очень рады, и быстро подберут достойное дело. И вот Сарев, Махиас, Эмерс, Ехалли и Эргинаш в образе темного эльфа уже через сутки пересекают границу Нарна и переходят на территорию дома клинков тишины. Как Ехалли и обещал, стражи на границе хоть и посматривали косо на Сарефа и Эмерса, но ничего не сказали. И Сарев надеялся, что и в дальнейшем у них таких проблем не будет. Бонус по просьбе читателей. После того, как портальщик перенес Адира на территорию клана Уайтхолл, тот лишь зябко поежился, кутаясь в свой теплый меховой плащ. Конечно, сейчас было лето, но старость брала свое, да и на севере никогда особо тепло не было. Конечно, можно было обсудить эти вопросы и через внутриклановую переписку, но для Адира в последнее время было единственной отрадой приехать в это поместье и поговорить с Виктором с глазу на глаз, потому что пребывание дома его угнетало все больше и больше. И Смарк был совсем потерян, витал в облаках и уже не мог справляться с тоской по своей умершей жене. Его затягивало, как в трясину, и как Адира не бился, он ничего не мог с ним поделать. Джайна все так же не могла подобрать себе жениха, несмотря на то, что драконы после бесконечных просьб и унижений Адира все-таки вычистили этот проклятый талант на истинную любовь. Девушка так ни с кем и не могла сойтись, в том числе и потому, что многих она распугала до этого. В итоге Адира поручил ей быть главной горничной в поместье. Это стоило ему порядка 10 дней скандалов и истерик, но все-таки он заставил ее работать, чтобы она была занята хоть каким-то делом и не дурела от безделья. С месса были взятки гладки, его параметры так и оставались на уровне шестерок, и потому Адира его даже лишний раз наказывать опасался, чтобы система не посчитала это за издевательство над беспомощным подростком, на уровне которого примерно и остановилось умственное развитие месса. Айла ускользнула от него давно и надежно, провернув какие-то комбинации у себя дома, вынудила драконов приказать ему отозвать все притязания. Юдара, конечно, исправно докладывала ему обо всех шагах Айлы, но проблема была в том, что она прочно окопалась в родном поместье, и выковырнуть ее оттуда для своих целей не представлялось возможным. А вот другие семейства Джеминит, чувствуя слабость Адира, выказывали все больше наглости и неповиновения. И если семейство Умбрейна можно было понять, ведь из-за его, Адира, ошибок они потеряли двух наследников, то все прочие подгавкивали из стадного чувства. И если бы не протекция драконов, Адира давно вышвырнули бы не просто с поста главы клана, а с территории клана Джеминит в принципе. Когда Адира вступил на территорию дома Уайтхолл, перед ним привычно появился медведь-хранитель. «Господин Адира, мы вас ждали», — кивнул он, — «прошу вас пройти в столовую, вы приглашены и на ужин». Адира привычно позволил хранителю снять с себя плащ и шапку, после чего неторопливо направился на второй этаж. Все-таки возраст и нервы давали о себе знать, и здоровье медленно, но верно подтачивалось. Конечно, Адира выпросил у соседей, Сейн, еще один браслет здоровья, но даже он не исправлял ситуацию полностью. Когда Адира вошел в столовую, то увидел жену Виктора, Танию, Лесли, Свари, а также Даяну, которая приходилась Свари и Лесли кузиной, и которая явно была приглашена на знаковое событие. Ведь через неделю Свари исполнялось 18 лет, и кипучая энергия в нем лилась через край. «Мам, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я хочу в свой первый поход идти на ледяного бивня», – тараторил он, вероятно, не в первый, десятый и даже не в сотый раз, «ну 18 лет исполняется раз в жизни, ну я хочу, чтобы это было круто, по высшему разряду, легендарные монстры пятого уровня, это не шутка, парень», – мягко сказал Айдера, привлекая к себе внимание, «прежде следует набраться опыта, безумный богач тоже никогда не прощает ошибок и всегда жестоко наказывает тех, кто приходит к нему неподготовленным». Домочадцы Виктора, заметив Адира, тут же поприветствовали его. Адира вежливо чуть коснулся губами руки Тани, пожал руку Свари. Парнишка от этого жеста надулся от гордости, ведь его поприветствовали, как взрослого, и кивнул Лесли и Даяне. «Присаживайтесь, Адира, прошу вас, присаживайтесь», — ласково сказала ему Тания. «А где же глава семейства?» — усмехнулся Адира. «Не припоминаю, чтобы Виктор когда-нибудь пропускал семейные ужины. А у него что-то случилось», — сказала Даяна. «Он минут 10 назад вдруг резко подорвался и убежал к себе в кабинет, ничего не сказав. Даже бросил свой любимый смородиновый пирог. Может, что-то важное», — нахмурился Адира. «Пойду-ка я сначала схожу к нему. Мы потом спустимся вместе. Как пожелаете, глава Адира». 5 минут спустя Адира осторожно постучал в кабинет Виктора. С минуту подождав ответа, он постучал еще раз, и внезапно дверь сама приоткрылась. Адира вошел и поспешно потянулся в карман за надушенным платком, так как в нос ему ударил мерзкий запах конского навоза. «Виктор», — окликнул он у Уайтхолла, делая шаг в кабинет, но ему никто не ответил. Адира огляделся, и только потом заметил, что с левой стороны шкаф с документацией стоит немного в стороне, и туда ведет какой-то проход. Еще раз окликнув Виктора и не услышав ответа, Адира осторожно подошел к шкафу и протиснулся в проход. Его глазам предстало невероятное зрелище. В правом углу скрытой комнаты была стеклянная клетка, стянутая железными прутьями. И эта клетка была примерно на 2/3 забита навозом. Мало того, часть навоза вывалилась и лежала перед открытой дверью клетки. А рядом с ней сидел Виктор, тоже с ног до головы в навозе, и раскачивался из стороны в сторону. «Виктор», — осторожно окликнул его Адира, — «что с тобой случилось?» Виктор повернулся в его сторону, и от его взгляда Адира впервые в жизни стало страшно от его присутствия. Впервые в жизни он до конца осознал, что находится в полной власти у Уайтхолла, и ему достаточно один раз щелкнуть пальцами, чтобы хранитель поместья порвал его на 1000 кусков. Но в этот момент Виктор все-таки пересилил себя и улыбнулся Адира, хотя его улыбка в этот момент больше напоминала трещину на могильной плите. «Какую же тварь ты вырастил, Адира?» – прохрипел он. «Какую же тварь ты вырастил? Какую же тварь ты вырастил, Адира?» После этих слов он резко поднялся на ноги и рубанул кулаком воздух, разбрызгивая вокруг капли навоза, после чего скомандовал: «Уэмор». Хранитель поместья тотчас появился перед ним и установил деревянный манекен. Виктор с огромной силой вдарил по нему, и манекен не то, что разлетелся, он лопнул, взорвавшись мириадами опилок. «Еще!» – скомандовал Виктор. Перед ним появился еще один деревянный манекен, а потом еще и еще наконец, разбив 10-й манекен, Виктор начал успокаиваться. После чего, бессильно всхлипнув, прошипел: «Проклятие! Сначала эта тварь пряталась у меня под носом 15 гребаных лет. Потом этот мелкий утырок отнял у меня дочь. А теперь он смеет так надо мной издеваться. Клянусь всем, чем только можно, если у меня будет хоть один шанс из миллиона, если он только окажется у меня в руках, он тысячу раз пожалеет. Я его не просто убью, а нет, он так легко не отделается. Я сотру его в порошок, так, чтобы сама система забыла о том, что этот выблядок когда-либо существовал. Если у меня будет всего один шанс, я его уничтожу. Глава 2.1. Путешествие до нужного клана заняло у Сарефа и его друзей еще около 10 дней. Сначала они пересекли земли дома клинков тишины, потом дома вечных вод. Затем еще 4 дня им пришлось идти по землям дома старейшего Бора, и, как отметил Ихалли, это, действительно, самый старый и первый клан темных эльфов, откуда они начинают вести свою историю. И только после этого они прибывают на территорию дома Черные Пущи. Слова Ихалли при этом полностью подтвердились. Не видя рядом с ними стривлагов, стражники и пограничники не чинили им никаких препятствий. А уж присутствие Ихалли, о подвигах которого на Глумидане не слышал только ленивый, и вовсе отбивало у стражи желание общаться дольше необходимого минимума. Самого Сарефа это, кстати, полностью устраивало, потому как он вполне справедливо опасался, что темные эльфы, которые живут на свете гораздо дольше людей или орков, могут очень легко вовлечь его в беседу и раскрутить на неудобные вопросы. И не факт, что он сумеет на них ответить, не вызвав подозрений. Поэтому Ихалли, который надежно отсекал лишнее внимание к его персоне, с этой точки зрения был даже более полезен, чем был бы обычный эльфийский проводник. Еще день пути занял до города Квалезин, где, собственно, и находилась таверна наемников, в которой нужно было регистрироваться в походы на монстров дома Черные Пущи. К большому удивлению Сарефа, проблем не возникло и здесь. Выяснилось, что уже 6-ю неделю на Туманную Матрону ходили исключительно знатные темные эльфы кланового дома. Следовательно, своей заявкой Сареф, как вольный ходок, легко подвинул очередь, оформив место для своей команды. Благо, что Ихалли за 10 дней пути крепко сдружился и с Эргинашем, и с Эмерсом, и даже Махиас посматривал в сторону темного эльфа более, чем спокойно. Не говоря уже за Хима, который был в полном восторге от их нового спутника. Прочие темные эльфы были постоянно ускользающими и отстраненными, не давая себя изучить и постоянно излучавшие чувства, если не опасности, то волнение и беспокойство. И это изрядно раздражало. Сарев честно признался себе, что далеко не каждый смог бы жить среди темных эльфов. И в противовес всему этому, Ихалли, который сразу вываливал на тебя все свои недостатки и говорил: «Вот, я по жизни вот такой, если ты это примешь, я стану твоим лучшим другом и порву пасть любому, кто косо посмотрит в твою сторону, а если нет, ну, на нет и суда нет». И во время выбора очереди перед Сарефом встал непростой выбор. Следующий поход на Туманную Матрону должен был состояться либо через 3 дня, либо, соответственно, через 10. И, с одной стороны, хотелось закончить все свои дела как можно раньше, найти Анираша и убраться отсюда. С другой, их этот 10-дневный марш-бросок порядком вымотал. Конечно, 3 дней на отдых было бы более, чем достаточно. Но все же Сареф решил не спешить. Если бы они собирались просто в поход на легендарного монстра, они бы, конечно, успели отдохнуть.